Глава 27. Лазарь. Когда документы были готовы, я позвонил Седову и получил от него координаты. Кирилл и я спустились на стоянку. Сели в мой черный седан, и, взвизгнув шинами, я выехал со стоянки. На дороге машины расступались передо мной, как льды перед ледоколом. Я был чудовищно зол. Повторение трагедии из-за жадности, зависти и духовной убогости некоторых мразей я не допущу. Ксения и мой еще нерожденный ребенок не погибнут. «Лазарь, не гони, так ты же нас угробишь», — воскликнул Кирилл. «Просто пристегнись, Кир», — сказал ему и надавил на педаль газа, проскакивая на красный свет. «Я выслал координаты пацанам, они будут на месте через 30-40 минут». Хорошо выдавил из себя. А перед глазами я видел Ксюшу, свою любимую женщину, которую я по своей дурости упустил. Именно из-за меня она попала в беду. Координаты привели к закрытому клубу на территории бывшего завода медпрепаратов. В глубинах этого злачного заведения между авторитетами, нечистоплотными бизнесменами и высшими чинами успешно заключались крупные сделки. Это было нелегальное заведение. На поверхности закрытый клуб для золотой молодежи, под землей настоящие шлюхи и воротилы бизнеса. Идеальное место для наркоманов, что сорят деньгами своих родителей, для женщин, желающих продаться за пару штук баксов, для грязных дел среди больших игроков этого города. «Твою мать, Лазарь!» — сплюнул Кирилл. «Здесь закопано под землей и закатанных в бетон столько людей, сколько на кладбище не лежит». «Седов сам выбрал себе место под захоронение», — ответил другу. Мы подошли к двери нужного нам входа и нажали на кнопку звонка. Видеокамера направила на нас свой глазок, и через пару-тройку секунд дверь открылась. Нас встретил шестерка Седова и пропел. «Лазарь Львович, вы вовремя. Входите, входите, но если при себе имеете оружие, то, простите, нужно его оставить здесь». Охрана меня проверила и оружие не нашла. Папку, что содержала документы, важные для Седова, также тщательно проверили, будто в нее можно было сунуть как минимум гранату. Но папку мне вернули. «Ваш друг», — указал он на Кира. Кирилл вынул из кобуры пистолет Макарова и неохотно отдал его охраннику. «Игорь Павлович ждет вас», — оскалился и ответил ему. «Конечно, он меня ждет». Он кивнул и повел нас с лабиринтами коридоров, лестничных пролетов, которые уводили нас все ниже и ниже. Здание бывшего завода местами прогнило и проржавело, но внутри, глубоко под землей в бункерах, все выглядело совершенно по-другому. Стальные стены, полы, потолки, ощущение, что это место строили военные. Мы вошли в просторное помещение, где Седов сидел, развалившись, в кожаном кресле с блаженным выражением на противозном лице. У его ног на коленях стояла рыжеволосая девушка, полностью обнаженная и самоотверженно делала этому ублюдку минет. Игорь Павлович осторожно позвал его охранник, но Седов даже не шелохнулся. «Гони свою шлюху и встречай гостей», — сказал я с отвращением в голосе. Седов раскрыл свои глаза и лениво поприветствовал меня и Кира. «Доброго вечера, Романовский, шеф. Все, вали отсюда и научись уже хорошо сосать». Девушка беспрекословно встала с колен и быстро ушла. Седов спрятал свое небольшое хозяйство в штаны и застегнул ширинку, встал с кресла и протянул руку к папке. Я не подал ему папку, а бросил ее на журнальный столик. «Здесь все, как ты того и хотел», — сказал я со злобой в голосе. «А теперь отпусти Ксению немедленно». Седов, спровоцирующий меня годливой улыбкой, открыл папку и долго изучал ее содержимое. Мы с Киром терпеливо ждали. Прочитав последний документ, Седов неожиданно рассмеялся. «Ну надо же! Романовский, черт тебя возьми! А ты ведь и правда все отдал мне, и из-за кого? Из-за какой-то симпатичной мордашки? Она даже не твоя жена, Лазарь!» «Я выполнил твои требования», — произнес я с угрозой в голосе. «Отдай мне Ксюшу». «Что в ней такого особенного, скажи? Дырка какая-то другая, или, может, она сосет так, что ты готов ради нее все отдать? Просто любопытно». «Игорь, просто отдай нам Ксению. Ты получил, что хотел», — вставил свое слово Кирилл. «А ты молчи», — перевел на него свое внимание Седов. «Я не с тобой веду разговор». «Седов, не нарывайся», — процедил я. «Приведи ее», — отдал Седов приказ одному из своих многочисленных охранников. Ксения. Я не знала и даже не предполагала, что боль бывает настолько сильной, что хочется не просто кричать, а хочется сдохнуть, лишь бы не ощущать этой разрывающей тело боли. Я не знаю, сколько меня продержали в этой закрытой металлической каморке, словно настоящей камере без окон, но с металлической дверью, еще с ведром вместо туалета и раковиной, с кривым краном, откуда монотонно капала вода, сводя с ума, разрывая мой мозг своим оглушающим звуком. Кап, кап, кап. Час, два, три, десять. День или два. Быть может, вечность. Знаю, что, скорее всего, прошло только несколько часов. И лишь мысль о моем малыше не давала мне скатиться в окончательную панику и не сойти с ума. И боль. Отрезвляющая, но как палач, пытающая мое тело. Меня ранили в руку, чуть ниже плеча, и пуля не прошла на вылет. Я ее чувствовала. Мне небрежно перевязали рану, нацепили на шею бриллиантовое колье с установленной на нем бомбой и бросили здесь до решения моей участи, а точнее до того момента, когда Лазарь выполнит их требования. Я знала своего похитителя, Седов Игорь Павлович, и я знала, что он затребует от Лазаря. Мысли о том, что это из-за меня все произошло, терзали, если бы я не убежала. Я лежала на вонючем матрасе и думала, что, скорее всего, дни мои сочтены, но вдруг за мной пришли и грубо помогли подняться на ослабевшие ноги. Голова кружилась, сильно тошнила, я чуть не упала. Охраннику пришлось подхватить меня на руки и нести. «Куда вы несете меня?» — простонала слабым голоском, но охранник молчал. Его каменная рожа не выражала ни единой эмоции, ни единой мысли. Когда меня принесли в какое-то новое помещение, я распахнула глаза и услышала родной голос: «Ксюша». Он не бросил меня, он пришел. «Лазарь, Лазарь!» — с болью вырвала крик из своего горла, срывая связки на нет. Мои слезы — глупый дождь, но только не для моего мужчины. Я задергалась в руках охранника и потянулась всем телом к Лазарю, чтобы забрал меня, унес отсюда, спас. «Прости меня!» — крикнула ему. «Прости, я так люблю тебя!» «Ксюша!» — крикнул он и побежал ко мне, но... «Стоять!» — воскликнул Седов и поднял вверх кулак, зажатый в нем кнопкой. «Романовский! Еще один шаг, и я взорву бомбу на ее шее!» Лазарь остановился. Я притихла, тяжело дыша. «Отпусти ее, Седов!» Лазарь выглядел смертоносно. Его тело будто готовилось атаковать. От него исходили невероятные волны ярости, которая плескалась в его черных глазах. Мощные кулаки были крепко сжаты. Кирилл, что прикрывал спину своего друга, тоже был готов к атаке, лишь ожидал отмашки друга. Седов даже не подозревал, с кем имеет дело. Лазарь отступил на шаг и, переведя взгляд снова на меня, ласково сказал: «Не бойся, родная, все будет хорошо». Я из последних сил кивнула, я верила ему. «Как драматично и как это все же прекрасно! Ты любишь ее?» — произнес Седов, широко улыбаясь. Охранник меня выпустил из рук и поставил на ноги, крепко удерживая мощными руками за плечи. Лазарь сделал в мою сторону один шаг, но Седов снова поднял кулак с кнопкой и покачал головой. «Если я не подойду и не помогу, я она истечет кровью!» — рявкнул Лазарь. Седов пожал плечами и кивнул другому охраннику. «Не будем заставлять ждать наших гостей. Веди другой сюрприз для Лазаря». «Что за сюрприз?» — подумала, ощущая, что силы очень быстро покидают меня. Через несколько минут мы все узнали. «Макс!» — в один голос воскликнули Лазарь и Кирилл. «Седов, ты крышей окончательно двинулся?» — процедил Кирилл. «Как ты здесь оказался?» — выдохнул зло Лазарь, сжимая руки в кулаки. «Здравствуй, мой любимый брат», — усмехнулся молодой мужчина, так похожий на Лазаря. «Спасибо господину Седову, что вытащил меня из той психушки, в которую ты меня упек». «Брат». Лазарь был шокирован. «Мне пришлось повозиться, чтобы Макса вытащить из клиники и посадить вместо него другого, чтобы ты не догадался», — насмешливо и победно произнес Седов. Я разглядывала сквозь туман мутнеющего сознания брата Лазаря и не понимала, как человек может ненавидеть своего же брата. И не только ненавидеть, но и убить его семью. «Это ты сделал нано-бомбу», — догадался Лазарь. «Да, это я создал этот шедевр, нравится?» «Как давно он на свободе?» — сдавленно спросил он Седова, игнорируя своего брата, злого гения. 2 года, — ответил вместо Седова Максим. «Эти годы я так мечтал увидеть тебя, брат». «Отпусти Ксению, она ни в чем не виновата. Со мной можешь делать все, что угодно». Седов и Максим рассмеялись. «Отпустить не могу», — сказал Седов. «Прости, дорогой Лазарь, но ни твоя птичка, ни твой друг, и ни ты сам отсюда не выйдете». «Я не оставляю свидетелей. Прощайте, господа. С вами интересно, но у меня есть дела. И спасибо тебе, Лазарь, за этот чудесный подарок». Седов помахал папкой и бросил кнопку от бомбы Максу. «Не может все закончиться именно так». Стиснув зубы, я медленно положила руку на пистолет охранника. Отщелкнула замок на кобуре и взяла пистолет за рукоятку. Осталось его резко и быстро вытащить. Сильно кружилась голова. «Не теряй сознание, Ксю, сначала нужно помочь Лазарю», — сказала сама себе. «После своего ужасного поступка я так хотела быть храброй и полезной, и вот он мой шанс». Пальцы с силой стиснули рукоятку пистолета. «Ну что, брат, поиграем?» «Всем стоять на месте!» — раздался оглушительный приказ, и в помещение ворвались мужчины с оружием, это был спецназ. «Всем бросить оружие и руки за голову!» Максим годливо улыбнулся и, подняв демонстративно кнопку, «Нет!» — закричал Лазарь и бросился на брата, выбивая у него из рук кнопку, что активирует бомбу на украшении, которое находилось у меня на шее. Раздались выстрелы. Макс рухнул как подкошенный. Его убили. Началась перестрелка. Охранник потянулся к своему пистолету. «Нет, нет, нет!» Я первая выхватила пистолет, взвыв от нереальной боли в руке. Закричала, из последних сил навела оружие на мужчину, но я не могла его убить. Рядом с ухом раздался оглушительный хлопок, и охранник, что удерживал меня, упал убитый. «Ксюша!» — закричал Лазарь. Так и не выстреливший пистолет выпал из моих рук, и я кинулась в объятия Лазаря, и меня как плотину прорвало. Я зарыдала и вжалась в его тело, вдыхая ставший таким родным его запах. «Прости меня, прости!» «Тш, все хорошо, любовь моя, все хорошо. Ты в безопасности, и я не сержусь на тебя. Не проси прощения, не проси, это я виноват. Ты меня прости, родная». Его ласковый голос успокаивал и возвращал моей душе крылья. «Лазарь, все чисто. Охрана Седова обезоружена или убита, Макс тоже того». «И черт с ним», — произнес Лазарь, обнимая меня. «Кнопка у тебя?» «Да, саперы ждут наверху». «Уходим», — сказал Лазарь и подхватил меня на руки. «Бах!» «Еще один выстрел?» Лазаря отбросила в сторону, меня откинула от него в другую. Моя голова ударилась о бетонный пол. Серый потолок принялся бешено вращаться. «Ксюша! Лазарь!» — просипела я. «Его ранили». «Седов! Ублюдок, ты труп!» — взревел Лазарь. Но я не видела и не слышала, что произошло дальше. Сознание покинуло меня. Спустя вечность кто-то подхватил меня на руки. «Родная моя», — прохрипел Лазарь, — «я держу тебя». Он прижался своим лбом к моему, баюкая меня на руках. «Все будет хорошо. Все будет хорошо», — как молитву повторял он, унося меня прочь из этого жуткого места. «Только держись, родная. Не умирай, прошу тебя». «Я должна ему сказать. Я так тебя люблю, Лазарь. Я и мой малыш любим тебя. Я беременна». В глазах снова затанцевали черные точки. Последнее, что я слышала, был его крик о срочной помощи.